Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Кария. Великое бедствие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 101, аят 1. Аль-Кариату. Это одно из названий судного дня. Он получил такое название, потому что поражает людей великими событиями и вселяет в их сердца ужас. Господь подчеркнул важность этого дня и сказал: Сура 101, аяты со 2 по 5. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Из-за сильного страха и ужаса люди будут подобны мотылькам или разбросанной по земле беспокойной саранче. Мотылек — это насекомое, которое летает по ночам и беспорядочно перемещается в гуще других мотыльков. Из-за недостатка разума при виде огня мотыльки слетаются к нему. Когда же наступит судный день, разумные люди окажутся в положении этих неразумных существ. Что же касается горных твердынь, то они станут мягкими и легкими, словно расчесанная шерсть. Даже легкий ветерок сможет унести их, и поэтому Всевышний сказал: «И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака». Сура 27, аят 88. Затем горы превратятся в рассеянный прах и бесследно исчезнут. И вот тогда будут воздвигнуты весы, а люди разделятся на счастливых и несчастных. Сура 101, аяты с 6 по 9. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Если чаша добрых деяний перевесит чашу с грехами, то человек будет благоденствовать в райских садах. Если же совершенных человеком благодеяний не хватит для того, чтобы перевесить чашу с грехами, то его пристанищем будет адская пропасть. Это одно из названий огненной преисподней. Для выражения слова «пристанище» в этом аяте использовано арабское слово «ум» — «мать». Это означает, что адские муки станут неотъемлемой частью существования грешников, так же, как и забота матери является неотъемлемой частью человеческой жизни. Вот почему мученики будут говорить: «Господь наш, отврати от нас мучения в гиене, поскольку мучения там не отступают». Сура 25, аят 65. Однако это слово означает также «оболочка головного мозга», и поэтому некоторые толкователи Корана говорили, что грешники будут брошены в адскую пропасть вниз головой. Сура 101, аят 10. Всевышний подчеркнул величие адской пропасти, а затем описал следующими словами. Сура 101, аят 11. Его жар превосходит жар огня в этом мире в 70 раз. Упаси нас, Аллах, от подобного наказания.